«Думаешь, мы будем скучать по ней?» – спросил Макс, имея в виду Землю. «Пусть не сразу, а через много лет. Не захочется ли нам вернуться на нее?» «Только не мне», – Джул решительно тряхнула головой. «Впрочем, ты всегда сможешь вернуться, если пожелаешь. Это, конечно, так. Но решусь ли я? Во всяком случае, не думай об этом сейчас, ведь твои мечты вот-вот сбудутся. Да, ты права. Ну, еще бы. Когда было иначе?» Джул со смехом поцеловала Макса, потом вдруг посерьезнела. «Послушай, ты уверен, что не зря подал это прошение?» Глава 5. «Да», — Макс кивнул. Вот и зашел разговор о нелюбимом сыне. Он знал, что рано или поздно Джул поднимет эту тему, но этого было не легче. Но зачем? Армия — это одно, а каратели — совсем другое. Неприятный разговор. «Почему?» — Джул фыркнула. «Ты сам знаешь, как к ним все относятся. Никто не подаст тебе руки, если ты явишься в бар в черно-желтой форме. Я не собираюсь этого делать. Я молопьющий. Ты отлично понимаешь, что я имею в виду». Джул нахмурилась. «Не отшучивайся». Макс вздохнул. «Только каратели участвуют в настоящих боях, ты же знаешь. Я хочу побывать в деле, а не узнавать о том, что происходит в Солнечной системе, из новостей. Тебе придется не только узнавать, но и создавать эти новости. Не уверена, что тебе это придется по душе. Я не верю в то, что рассказывают о карателях. По-моему, все это происки оппозиции. И вообще, если служить, то в тех частях, которые воюют. Разве нет? Иначе зачем мы столько лет учились, чтобы защищать Федерацию? Но для этого не обязательно воевать. Достаточно просто быть готовым отразить врага, настоящего, а не едва вооруженных партизан, которые умудрились захватить город. Им просто повезло. Они не представляют опасности для Федерации. Для Содружества Восстания Мятежников все равно, что гавканье дворняшки на слона. Макс покачал головой. «От кого ты тогда предлагаешь защищать Федерацию?» — спросил он девушку. «От мифических полчищ инопланетян, о которых нам толкует телевидение. Ты что, веришь в нашествие? Не смейся. Ты не знаешь, вранье это или нет. Слишком многие видели неизвестные корабли. Послушай, Джул», — Макс нежно обнял девушку за плечи. «Мы оба понимаем, что эти слухи распускает правительство, чтобы держать всех в напряжении. Внешнего врага создавали еще в 20 веке. Этот прием стар, как мир. Разве плохо, если нам ничто не угрожает? Это прекрасно», — искренне ответил Макс. «Тогда почему ты хочешь стать карателем?» Парень молчал. Не потому что не знал, что ответить. Просто не был уверен, что ответ придется девушке по душе. «Почему?» — повторила она требовательно. «Чтобы стрелять. Серьезно. Да. Разве это так здорово?» Макс пожал плечами. «Я умею это лучше всего. Но да, это было здорово. Лучше всего на свете». Джул поджала губы. «Что ж, как хочешь. Но боюсь, ты разочаруешься». «Посмотрим», — Макс пожал плечами. Он знал, чего хотел. Только с оружием он обретал покой. Оно было его другом, продолжением рук. Он мечтал о нем и теперь не упустит своего шанса. В словах Джул была доля правды, и немалая. Но помимо возможности участвовать в боях, у службы в карательном корпусе имелись еще два преимущества, которые очень ценил Макс. Мобильность, позволявшая побывать в разных частях Солнечной системы, и льготы, обеспечивавшие ветеранам безбедную старость. Джул оперлась руками о пол фермы у себя за спиной и посмотрела наверх, где через прозрачный купол виднелось черное небо, усыпанное точками звезд. Справа белела Селена, похожая на крупную серебряную монету. «Раньше мне казалось, что, оставшись с космосом наедине, я обрету свободу, стану собой, ведь нет нужды притворяться, когда ты один, а вокруг лишь пространство и пустота». Джул убрала с лица растрепавшиеся волосы. «Я мечтала об одиночестве, которое укроет меня от чужих глаз, станет убежищем, которым не была для меня Земля. Все эти звезды, что смотрят на нас сквозь миллиарды световых лет, даже не догадываются о том, что стали точками притяжения для сотен надетых в форму федеральных войск парней и девчонок, таких же, как мы с тобой. Этот рай кажется мне слишком черным и холодным», — заметил Макс. «Я предпочитаю его любым зеленым и залитым солнцем кущам, которых, впрочем, никогда не видела. А я вообще не мечтаю о рае. Но и юдоль скорби ты стремишься покинуть как можно быстрее», — заметила девушка. «Верно», — Макс кивнул. И то, и другое, всего лишь место. А я хочу, чтобы моя жизнь была подобна дороге. Это красные братья научили тебя». Парень досадливо поморщился. «Вовсе нет. Они проповедуют смирение с неизбежным, а я мечтаю о свободном выборе. О, здесь уже попахивает христианством», — рассмеялась Бжул. «Ничего смешного», — возразил Макс. «С самого начала своей жизни я стремился к чему-то. Хотел вырваться отсюда, но сейчас чувствую, что мне мало просто улететь с земли». «Как это? Чего же ты хочешь? Двигаться вечно? Ну, или пока не умру», — добавил Макс, невесело усмехнувшись. «Мне важнее просто убраться с этой планеты», — сказала Джул твердо. «Надеюсь, что никогда сюда не вернусь. Это запросто может случиться. Ведь ты, будущий пилот, неважно. Я хочу сказать, что не стану здесь жить. Ни за что. В Федерации полно отличных хабитатов. Когда выйдешь на пенсию, выберешь тот, что придется по вкусу. И как ты смеешь говорить мне о пенсии, наглец?» Джул шутливо ткнула парня локтем в бок. «Да ты раньше снимешь погоны. Еще бы, ведь штурмовики служат меньше. Да уж, ведь вы рискуете жизнями, разгоняя едва вооруженных повстанцев. Никто не заставляет их бунтовать. Раз бунтуют, значит, что-то заставляет. Они просто не видят своего счастья. Не повторяй мне этой пропагандистской ерунды. Ладно, извини, я не всерьез, ты же понимаешь». Макс взглянул вниз, где под ногами виднелись похожие на ребра гигантского робота конструкции, переливающиеся огнями и отсветами прожекторов. Кое-где вспыхивали искры сварочных аппаратов и плазменных резаков, на станции постоянно шла работа. Повсюду сновали похожие на старинные пули аэрокары и овальные транспортники. Медленно проплывали бетонные платформы, будущие части какого-нибудь здания, сами доставлявшие себя к месту строительства. «Давай погуляем», — предложила Джул. «По фермам». «Да, наш разговор стал слишком серьезным. Надоел». Девушка улыбнулась. «Ладно», — кивнул Макс. Они открыли на ботинках панели управления. Набрав нужный код, активировали режим урбанистического альпинизма. «Вверх». Макс задрал голову, скользя взглядом по уходящему к прозрачному куполу станции стрежню энергоблока, на одной из ферм которого они находились. «Только вверх». Джул направилась к дугообразным креплениям ближнего реактора, цокая магнитными подошвами. «А потом, свободный полет. Это опасно и запрещено», — напомнил Макс, шагая рядом с девушкой. «Когда тебя это останавливало?» Джул улыбнулась и подняла руки, чтобы собрать волосы в хвост. «Никогда», — отозвался Макс, активируя на предплечьях гравитационные кошки. Глава 6. «Ну, так помчали». Джул тряхнула головой и легко побежала вперед, подпрыгнула, сгруппировалась, прилипла к круглому боку реактора и начала карабкаться вверх, как изящное красное насекомое. Макс последовал ее примеру, но прилепился чуть ниже. Он был тяжелее и походил на серебристого жука, высокий и широкоплечий, одетый в скафандр пилота, без которого нельзя было управлять глайдером. На спинах у него и у девушки выступали маневровые ранцы, в которых до поры до времени таились многократно сложенные крылья. Когда они доберутся до вершины, то пустят их в ход. Перед тем, как вылезти на крышу, Джул остановилась и подождала Макса. Он догнал ее через несколько секунд и встал рядом, прилепленный к металлическому боку реактора. Сохранять горизонтальное положение было не так уж легко, поскольку на станции действовала внутренняя гравитация, создававшая ощущение верха и низа, но это того стоило. Весь пейзаж представал совершенно под другим углом, и это помогало настроиться на предстоящий полет. «Помнишь, на первом курсе мы стреляли по пластиковым мишеням?» — спросил Макс. «Конечно», — Джул едва заметно кивнула. «Даже в подготовку пилота входило владение оружием, хотя бы базовые. В конце концов, так или иначе, все они были солдатами. Сейчас я подумал о том, что это были наши первые шаги к земле необетованной», — сказал Макс. «Куда должен был доставить нас титановый Моисей, влекомый вместо божественного проведения энергии термояда?» — усмехнулась Джул. «Где ты этого набралась?» «Из брошюр». «Ясно. Когда мы изучали по картам созвездия, то видели себя хозяевами мира, в котором еще не было других властелинов. И это было волнительно. И прекрасно». Макс прикрыл на мгновение глаза, но за тонированным стеклом шлема этого было не видно. «Опять понесло в религию». В голосе Джул послышалась насмешка. «И ты думал об этом, пока мы карабкались?» Макс кивнул. Это ведь было прекрасной мечтой, исполнению которой мы хотели себя посвятить. Федерация казалась нам Богом, дарующим свет и саму жизнь. Стремление в глубины космоса, вот, что вело нас в ряды ее войск, собирало под крышами военных и летных академий. Улететь как можно дальше от Земли, планеты нищеты, стыда и унижений, и никогда больше не возвращаться на нее, не видеть, изгнать из своих снов, вот, чего мы хотели. Да, нам было нужно забвение, согласилась Бжул. Я давно это поняла и сделала своей целью. Но ты что-то загнул. Сегодня мой парень настроен слишком патетически и высокопарно. Пожалуй, ты права, но есть же повод. Какое-то время они оба молча стояли на боку реактора. Едва различимые точки среди циклопических конструкций. «Пора», — сказала, наконец, Джул и коснулась пульта на запястье. По скафандру пробежали белые искры, рюкзак раздвинулся, раскрылся, и из него показались короткие изогнутые крылья. Они, как и скафандр, отливали красным, и в них отражались огни проплывавших мимо ферм и грузовых платформ. Макс бросил на девушку быстрый взгляд и последовал ее примеру. За его спиной также развернулись металлические крылья. Несведущему человеку в голову бы не пришло, что они могут обеспечить полет, разве что нелепое падение. «Ставлю на 7 секунд», — предупредила Джул. «Уверена». Девушка кивнула, а затем внезапно оторвалась от металлической обшивки реактора и полетела вниз, кувыркаясь и сверкая подобно капле крови. Макс отключил кошки и устремился вслед за ней, слушая, как возле уха тихо пикал таймер. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Крылья стремительно развернулись, превратившись в 4-метровые сверкающие лезвия. На них вспыхнули огоньки турбин и замелькали маневровые антигравы. Металл покрылся мириадами светящихся точек, словно зажглась гирлянда. Внизу распустилась алая роза. Это была Джул, ее крылья походили на лепестки. Две фигуры замедлили падение, превратив его в полет, и уверенно заскользили между конструкциями и плывущими транспортами. Издали казалось, будто два беззаботных насекомых порхают в металлических зарослях. Макс следовал за Джул, не пытаясь ее обогнать, как делал это прежде, и вспоминал день, когда воспитанники училища ждали результатов выпускного экзамена. Баллы должны были вывести на огромный голографический экран в фойе главного корпуса училища. Курсанты сгрудились в помещении и стоя ждали объявления оценок. Было душно, несмотря на то, что все кондиционеры работали на полную мощность, но никто не замечал столь мелких неудобств. За 4 года каждодневных тренировок молодые люди привыкли и не к такому. Солдат Федерации должен быть стойк. Ему нипочем дождь, мороз, песчаные бури, засуха, снег, град, ветер, голод, усталость и прочие невзгоды. Все это существует лишь для обычных людей, гражданских, тех, кого нужно защищать. До мига, которого все ждали, оставались считанные минуты. Большие электронные часы под потолком равномерно и неторопливо отсчитывали секунды. Сложенные из горящих палочек зеленые цифры возникали на черном экране, отпечатываясь в памяти. Макс стоял в толпе, задрав голову в тревожном ожидании, ощущая под ложечкой неприятное и томительное покалывание. Казалось, где-то за стеной решается его судьба, хотя было ясно, что результаты давно обработаны и известны. Правой рукой он обнимал Джул. Ее красивое лицо с широкими, высокими скулами и точеным носом было повернуто к нему в профиль, так что, когда он время от времени взглядывал на нее, то мог видеть легкое трепетание длинных, слегка загнутых ресниц. Девушка, как и он, была с Земли, из 17-й зоны Москва-Полиса. Они встретились 6 лет назад возле космодрома Stars in Heaven, где наблюдали за учебными взлетами и посадками скоростных истребителей. Эти машины, напоминающие гигантских титановых шершней, вместо жал снабженных лазерными установками, потрясающе маневренные и быстрые, завораживали, поскольку являлись символом волшебного мира, доступного счастливцам, для которых открывались просторы галактики с ее необозримыми и неограниченными возможностями. Их создали для патрулирования Урана, одной из немногих планет, где до сих пор оставались очаги сопротивления федеральным войскам. Повстанцы прятались в загадочных и непроходимых лесах мрачной планеты, совершая набеги на базы и города, скрываясь от карательных экспедиций. Истребители несли смерть, на их размалеванных пилотами боках красовались устрашающие рисунки и грозные надписи. Они казались существами из другой вселенной, не принадлежавшими ни Земле, ни Урану, ради покорения которого были созданы. У них был свой мир, в котором они чувствовали себя уютно и комфортно. Имя ему – «Война». На электронных часах вспыхнули долгожданные цифры, и возглас ликования пронесся по залу. Голографические панели засветились бледно-голубым, и по ним побежали столбцы фамилий и баллов. Через секунду все остановилось, и сотни жадных взоров приникли к ним. Глава 7. Почти все сдали экзамен, что было неудивительно, поскольку неспособных отсеивали в самом начале обучения, да и потом спуску не давали. За шанс стать солдатом Федерации следовало потеть почти каждый час, проведенный в училище. Макс получил 97 баллов. Это считалось достаточно высокой отметкой, чтобы его записали в элитные штурмовые войска, карательный корпус. Служба в нем имела множество привилегий. Двухмесячный отпуск каждый год, двойной паек и повышенный оклад плюс премиальные и наградные. Кроме того, контракт заключался всего на 2 года, и при желании он мог по истечении этого срока уйти со службы. Но Макс не знал ни одного случая, чтобы кто-то хотел покинуть федеральные войска, тем более, их элитные части. Те, кто служил в них, как правило, вели прежде бедную жизнь, а воинская профессия давала множество благ. Карательный же корпус покидали, только уходя на пенсию или в иной мир, что случалось нечасто, поскольку во всей Солнечной системе не существовало более подготовленных воинских формирований. Конечно, гвардидясы, наемники с Марса, тоже славились своими умениями, но их было мало, и они занимались, в основном, охраной частных лиц. В училище часто велись споры о том, кто они, люди, андроиды или киборги. Высказывались разные предположения, но правды не знал никто, кроме корпорации Galaxy Security, которая поставляла богачам отряды гвардидясов. Эти наемники всегда ходили в серебристой форменной броне, включающей глухие шлемы, защищавшие лица при помощи тонированных противоударных стекол. Никто никогда не видел лица гвардидяса. Если один из них бывал тяжело ранен и не мог покинуть поле битвы, он взрывал себя при помощи встроенной в скафандр бомбы. Поговаривали, что повстанцы-уранийцы из Ментийского леса могли бы сравниться с федеральными карателями, но подобные разговоры считались непатриотичными и не приветствовались. Действительно, бывали случаи, когда мятежникам удавалось захватить целые города, охраняемые федеральными войсками, но, во-первых, они всегда пользовались какими-нибудь хитростями вроде отравляющих газов, а, во-вторых, ни разу не сталкивались с карателями, только с обычными стрелковыми отрядами. И все же поначалу Макс лишь подумывал о том, чтобы записаться в каратели. Дело в том, что это подразделение пользовалось дурной славой даже среди военных. Считалось, что оно слишком жестоко обходится с повстанцами. Но операции по зачистке носили оттенок примерно показательный, так что Макс был склонен считать их скорее жесткими. Годы, проведенные в банде, научили его тому, что иногда для достижения целей приходится поступаться совестью, и он был к этому готов. Когда ты думаешь лишь о том, как прокормиться и выжить, то особенно не миндальничаешь, и возвышенные идеалы быстро отходят на третий план. Если Федерация считает, что ей нужны публичные казни, это ее дело. В конце концов, Максу не обязательно самому принимать в них участие, для этого существуют спецотряды зачистки. А то, что некоторые полагали, будто каратели только прибирают за федеральными десантными войсками, было заблуждением. На самом деле ФДВ редко участвовали в военных операциях, только если корпуса карателей было недостаточно. В принципе, именно последние стояли на страже федерального содружества. По крайней мере, так считал Макс, и многие думали так же. В конце концов, он подал рапорт с просьбой записать его в каратели. В течение 3 положенных по уставу дней заявление было рассмотрено и принято. Макс стал частью элитных войск Солнечной системы. Казалось бы, мечта сбылась. Джул обернулась и сделала знак рукой, предлагая войти в тоннель, появившийся справа и составленный из металлических конструкций. На его ажурных ребрах виднелись фигурки монтажников, то и дело вспыхивали огоньки электросварки. Макс переключил антигравы на поворот и плавно описал дугу, устремившись к тоннелю. Джул скользнула чуть ниже, повторив его маневр. Они вошли в тоннель почти одновременно. С обеих сторон замелькали огромные дуги с размещенными на них блоками реакторов. Через каждые 300 метров попадался пункт контроля, светящийся по периметру красными огоньками. Иногда встречались предупреждающие знаки на трех языках – английском, китайском и русском, уведомляющие, что поблизости ведутся работы с грузами. Макс и Джул облетали такие места. Около 2 километров тоннеля остались позади, когда впереди появился тяжелый транспортник, выкрашенный в черную и желтую краску. Похожий на гигантского неуклюжего шершня, он полз навстречу, вращая оранжевыми мигалками. Макс подумал, что транспортник имеет цвета карателей. Скоро он и сам наденет черно-желтую форму, но станет не увольним шершнем, а осой, вооруженной смертоносным жалом. Джул указала рукой на машину. Видимо, тоже обратила на цвета внимание. «Это знак», — сказал Макс, включив шлемофон. «Знак чего?» «Предопределение. Может, предостережение». В голосе девушки звучал скепсис. Пожалуй, это был первый случай, когда она не поддерживала Макса. Не потому, что они поступили в разные армейские части. В любом случае их пути разошлись бы. Дело было именно в карателях. Ничего подобного, парень проводил взглядом транспортник, мимо которого они проскочили. «Судьба хочет, чтобы я был уверен в правильности своего выбора. Много судьбе до тебя дела». Макс молча вздохнул. «Конечно, судьбе до него дела нет. Поэтому он и стремился сам управляться собственной жизнью. И принимать решения, тоже. А Джул? Что ж, она никогда не изменит мнение о карателях. К сожалению, девушка была одной из тех, кто считал, что времена насилия давно прошли, и даже войны следует вести гуманно. Возможно, она и права. Но Макс знал, что всю жизнь мечтал о битвах и опасностях, а не о парадах и смотрах. Однажды в библиотеке училища он взял книгу, в которой пересказывались древние скандинавские мифы. Особенно ему запомнился один, в котором говорилось, что воины, принявшие смерть с мечом в руке, попадают в удивительное место под названием Вальхалла, где проводят дни в битвах, а вечером павшие оживают и пируют вместе с победителями, обсуждая красоту нанесенных ударов. Разумеется, Макс не поверил в этот красивый миф для мужчин. Он не был наивным парнем, мечтателем, возможно, но не простаком. Но он оценил замысел тех, кто создал сказку о Вальхалле. Как и древних скандинавов, его влекла война. Битва ради битвы, вот, что будоражило Макса. Он понимал, что в схватке есть нечто большее, чем насилие, смерть и жестокость. Однажды после длительного размышления он определил для себя это нечто как эстетику. Макс хотел обрести в войне красоту, и тем сильнее ему хотелось принять участие в сражении, что в сердце время от времени заползал червь сомнения, что, если битва, это просто страх и смерть, ужасающее небытие, после которого тебя не будет. Он боялся, что так и окажется, но тем больше стремился к войне, желая на собственном опыте убедиться, что в ней есть красота, проступавшая на страницах книг, в фильмах, в музыке. Джул направилась к платформе, на которой высились бетонные блоки, ожидавшие доставки к месту монтажа. Видимо, решила передохнуть. Макс последовал за ней, постепенно сбавляя скорость. Когда они опустились на платформу, крылья автоматически сложились и исчезли в ранцах. Джул подняла тонированное стекло шлема, и Макс с удивлением увидел на ее щеках слезы. Он тоже открыл лицо. «Что случилось?» – спросил парень, хотя подозревал, что знает ответ. Джул порывисто подошла к нему, снимая шлем. «Я люблю тебя», – сказала она. Они смотрели друг другу в глаза, не ища в них ответа или истины. Они знали и то, и другое. Просто не могли оторваться. И не хотели. «Мы все равно расстанемся», — выговорил, наконец, Макс. «Я знаю. И не собираюсь уговаривать тебя провести остаток жизни вместе. Это не мое так же, как не твое». Макс отстегнул и снял шлем. Теперь он стоял напротив Джул, держа его перед собой в руках, и смотрел, как в тонированном стекле отражаются габаритные огни платформы. «Я тоже люблю тебя», — сказал он. Это было искреннее признание, которое он произносил не впервые. Не просто ответ на слова девушки. Макс хотел, чтобы она знала это, чтобы помнила. Хотя бы первое время. Джул всхлипнула и отбросила с лица волосы. Они взметнулись, словно черная паутина. «Полетели?» — спросила она. Макс кивнул и надел шлем. Они сорвались с платформы, и за их спинами расправились крылья. У него – синие, у нее – красные. Две фигурки заскользили над металлоконструкциями, выписывая волнистые траектории, кружа друг вокруг друга, словно насекомые, совершающие брачный танец. Последнюю ночь перед выпуском Макс провел с Джул. По распределению она улетала на Сантьяго Хаб 12, никому не нужную станцию, единственное назначение которой состояло в том, чтобы обозначить принадлежность одного из спутников Сатурна Федерации. Там ей предстояло пилотировать небольшой патрульный катер, охранявший станцию. Макса же, как он и мечтал, отправляли на Уран сражаться с повстанцами, поднявшими очередную серию мятежей. Под утро, открыв глаза, парень увидел, что Джул рядом нет. В комнате было прохладно из-за распахнутой балконной двери, в проеме которой колыхались тонкие белые занавески. Он вылез из-под одеяла и босиком прошел по керамическому полу. Джул стояла на балконе, опершись ладонями об алюминиевые перила, и смотрела вдаль. Появление Макса она не заметила, только когда он положил руку ей на плечо, слегка вздрогнула и потерлась об нее щекой. «У тебя мурашки», — сказал Макс. «Замерзла. Через 4 часа мы расстанемся навсегда», — сказала негромко Джул, проигнорировав его вопрос. Макс проследил за ее взглядом. Девушка рассматривала многометровую стальную ферму, медленно проплывавшую мимо. На ее переходах копошились одетые в блестящие комбинезоны люди. Время от времени у них под руками вспыхивали огоньки электросварки. «Да», — нехотя согласился парень. «Пора одеваться». Джул кивнула, и они, обнявшись, пошли в комнату. Глава 8. Тряска закончилась. Это означало, что корабль миновал атмосферу и начал плавную посадку на поверхность Оберона. Спутник Урана имел искусственно созданную атмосферу, немного более разреженную, чем на Земле. Здесь производилась добыча марганца, радия, меди, железа, кремния и, главное, урана, запасы которого таяли в Солнечной системе с катастрофической скоростью. Каждый день экспедиции исследовали космические тела в поисках энергоресурсов. Недра самой Земли давно истощились, так что уже, по крайней мере, в течение 2 последних столетий приходилось доставлять полезные ископаемые с других планет. Корабль выбросил сильную струю газов, чтобы смягчить посадку, и опустился на широкое горное плато, служившее космодромом. В иллюминаторе виднелось только облако раскаленной пыли, и, пока оно не осело, люк не открывали, иначе ядовитые испарения могли ворваться внутрь. Пассажирам выдали скафандры, подобие облегченной брони. На Обероне можно обходиться без дополнительного воздуха, но каждый десантник обязан носить шлем, снабженный прибором ночного видения, теплопоисковиком, оптическим увеличителем, бортовым компьютером, сопряженным с системами скафандра и тактическим центром штаба. Макс надел на спину рюкзак с вещами и застегнул тяжелый пояс с батареями, от которых питались система поддержания жизни, кондиционер, а также бластер в случае, если его собственные аккумуляторы разряжались. Капитан Стивенс, командовавший взводом, построил десантников в колонну по двое, и они двинулись через космодром в сторону видневшегося неподалеку серебристого купола военно-стратегической базы. Впереди покачивалось знамя отряда, полосатые, черно-желтые. Такие же цвета были у Макса под скафандром, наколотая на плече 2 недели назад оса, эмблема карателей. Он заимел эту картинку за 8 часов до того, как их часть погрузили на транспортник и отправили с Земли на хабитат Южный Крест, где располагался корпус карателей. Сделать татуировку предложил Мясо. Так прозвали в училище курсанта по имени Нантель Шабрали, здоровенного качка с поросячьим лицом, на выпускном экзамене по рукопашному бою получившего наибольшее число баллов. Они с Максом напились в баре, где отмечали вместе с остальными получение дипломов. Примерно после 7-й кружки пива Мясо, тоже получивший назначение в корпус карателей, предложил Максу сделать наколку осы. После еще 2 кружек они отправились в ближайшую тату-студию. Сейчас Макс шагал рядом с Мясом, дремавшим во время перелета и теперь хлопавшим с просонья поросячьими глазками. Кроме них в отряде были еще 2 новобранца, тренировавшихся на другой базе, Артур Маккарти и Борис Немаров. Оба саперы. Макса зачислили стрелком широкого профиля. Это означало, что он мог вести прицельный огонь из любого известного оружия. Результаты экзамена позволили считать его ценным специалистом. У него, как и у других стрелков, теперь имелся личный арсенал, который везли в хвосте колонны приземистые тягачи. Снайперская лучевая винтовка, пучковая пушка, ручной многоствольный лучемет, выбрасывающий 30 лазерных зарядов в секунду, и бластер, который парень нес на плече, инструменты его профессии. И это было лишь ручное оружие. Кроме него Максу предстояло управляться с различными станковыми орудиями и пушками, установленными на турелях бронетехники. Ему казалось, что он обладает ни с чем не сравнимым богатством. Перед одной из построек базы Стивенс остановил колонну и предъявил часовым документы, после чего дверь купола поднялась, выплеснув на десантников поток белого света, буквально поглотившего их. Подобное устраивалось для того, чтобы снаружи нельзя было разобрать, что находится в помещении. Каратели вошли, активировав светозащитные экраны шлемов. Как только последний солдат оказался внутри, освещение стало ровным и спокойным. Макс увидел, что софиты расположены на полу по обе стороны широкого коридора. Из невидимых отверстий струился теплый воздух. Пахло машинным маслом и освежителями. Несколько военных в серой форме без нашивок переговорили о чем-то со Стивенсом, и тот приказал отряду следовать за ними. Через некоторое время каратели прибыли в отсек, по обе стороны которого располагались пронумерованные раздвижные двери. Макс понял, что это казармы. Каждому солдату вручили по ключ-карте с цифрами. Ощущая кончиками пальцев ее металлическую прохладу, Макс зачарованно рассматривал выбитые аппаратом тройку и семерку. Обе цифры считались удачными, возможно, это был знак, что в бою ему повезет. «Разойтись по комнатам», — скомандовал Стивенс. «Через час всем быть готовыми к принятию пищи». Колонна десантников мгновенно распалась. Каратели буквально разлетелось в обе стороны. Какое-то время люди искали свои номера и исчезали в них. Коридор стремительно пустел. Макс нашел дверь под номером 37, вошел и оказался в полусфере, лишенной окон. Здесь стояли выдвижной стол, стенной шкаф и пара стульев. В углу лежали квазитренажеры, металлические диски и трубки, которые можно было примагничивать к полу с различной силой и использовать для имитации упражнений с поднятием тяжести. Сплошная эргономичность. Макс снял скафандр и одежду, вошел в ванную и принял душ. Эта простая процедура доставила ему исключительное удовольствие. Но долго стоять под струями воды парень не стал. У него еще было полно дел. Выйдя из кабины, Макс немного размялся. Несколько упражнений на растяжку, чтобы держать мышцы в тонусе. Затем, накинув внутреннюю форму, черный комбинезон с полосатой нашивкой на правом рукаве, он сел на стул, выдвинул из стены стол и включил терминал. Когда на экране появился интерфейс, Макс вошел в галактическую сеть. Введя пароль, парень открыл свой почтовый ящик и быстро просмотрел обновления. Сплошные рекламные предложения и прочая чушь. Макс выбрал нужный электронный адрес и нажал кнопку сообщения. Экран засветился бледно-зеленым светом, в верхнем левом углу появился курсор. За пару секунд собравшись с мыслями, Макс стал печатать письмо Джул, текст которого мысленно составил во время перелета. «Джул, моя прекрасная и нежная мечтательница, ты сейчас, наверное, бороздишь просторы космоса, сидя в одном из патрульных кораблей. Я знаю, это полезный труд, и ты сама выбрала его. Твой полет безопасен, и, хотя в турелях сидят стрелки, тебе ничего не грозит, в космосе нет врагов, их изгнало оттуда федеральное правительство. Разве что случайные космические пираты попадутся вам на пути, но они не рискнут напасть, вы им не по зубам. Я скучаю по тебе каждый день и надеюсь, что наша встреча перед распределением была не последней. Ты остаешься для меня единственным хорошим воспоминанием, связанным с Землей, и вообще близким мне человеком. Надеюсь, когда-нибудь мы снова встретимся, и всем сердцем желаю, чтобы это мгновение наступило как можно скорее. Помню выражение твоего лица, когда я поделился с тобой своей мечтой, сказал, что хочу стать карателем. Я знаю, что твои родители погибли при подавлении одного из восстаний уранийцев. Они оказались не в том месте и не в то время, кто мог подумать, что обычный космический круиз закончится столь трагично. Но тебе следует винить мятежников, взявших заложников, а не карателей, проводивших операцию. Именно из-за уранийцев ты попала в сиротский дом. Впрочем, я не смею говорить тебе, что делать. Я потерял своих родителей, когда мне было лишь 2 года, и потому не знаю боли утраты. Хочу рассказать тебе, как живут каратели, возможно, это заставит тебя хоть немного изменить мнение о нас. Конечно, я видел совсем немного, но и этого достаточно, чтобы понять, что здесь служат настоящие солдаты, благодаря которым в содружестве царят мир и покой. К счастью, у нас почти нет войн, только редкие и незначительные возмущения на Уране и близлежащих хабитатах. С ними легко справляются каратели. По большому счету, только они на сегодняшний день и знают, что такое война. Остальные в глаза не видели врагов Федерации. Даже регулярные десантники последний раз участвовали в столкновении 8 месяцев назад, да и то в качестве прикрытия. Где-то я читал, что в 20 веке карательные части шли позади остальных и расправлялись с мирным населением и военнопленными. Вполне допускаю, что именно так в те варварские времена и было, но сейчас наш корпус – совершенно иная структура. Думаю, тебе не нужно говорить о том, кто всегда в первых рядах любого наступления. Очистки среди мятежников, которые обязаны осуществлять каратели, всего лишь неизбежная расплата за преступление против человечества, которое заключается, как ты и сама знаешь, в подрыве единства. Представляю, как ты сейчас нахмурилась, читая последнюю фразу. «Прости, не удержался», вставил сюда слоган из пропаганды. «Помнишь, в училище нас пичкали ею 4 года подряд, но я отвлекся, а ведь обещал рассказать о том, как мы живем. Подъем в 6 утра. После гимнастики и водных процедур, 20-минутный завтрак. Потом, виртуальные упражнения. В полдень, физические тренировки и рукопашный бой. Затем обед, после которого полагается часовой гипносон. В это время мы проходим историю и тактику. С 3 до 4, свободное время. В 4 мы садимся в бронетехнику и участвуем в учениях. Обычно это длится часов до 8. Весьма изнурительные тренировки, по правде говоря. Потом, легкий ужин, после которого мы занимаемся на авиа- и космосимуляторах. В 9:30, разбираем и собираем оружие, работаем со скафандрами. В 12, отбой. Раза 3 в неделю нас будет среди ночи, и мы совершаем марш-броски или отжимаемся, или идем на стрельбище. Так что, как видишь, график у нас плотный, и свободного времени не остается. Так я провел 2 недели. У нас не было личных сетевых узлов, поэтому я не имел возможности написать тебе. Сейчас же я нахожусь на Абероне, 3-м спутнике Урана. Мы только что прибыли, чтобы подавить восстание рабочих промышленного комплекса по добыче нефти, природного газа и урановой руды. Представляешь, всего 2 недели, и мне уже предстоит принять участие в настоящем деле. Знаю, ты не поймешь моего энтузиазма, поэтому перехожу к описанию операции, которая нам предстоит. Она не является секретной, о чем нам было заранее сообщено, поэтому могу свободно рассказать тебе все, что мне известно. Возможно, уже сегодня вечером ты узнаешь о наших успехах по телевидению, наверняка нас будет сопровождать съемочная группа. Мне говорили, что операции карателей почти всегда снимают, чтобы транслировать в новостях.